Глава 73. О детском счастье и взрослой мудрости, и наоборот. Вот и подошло к концу мое нехитрое повествование о том, как счастливо мы жили-были и как нещадно нас били-лупили в детском доме. Многое уже, конечно, за давностью лет забылось, стерлось из памяти, поросло быльем. Ну и слава богу, как говорится. Представляю, в какой печали я бы каждый день находился, если бы все это помнил. Мне и того, о чем рассказано в этой аудиокниге, с лихвой хватило. Согласитесь, нехорошо бы было, если бы мы намертво запоминали все то плохое, что случалось когда-то с нами. Как жить потом со всем этим ворохом страшных упущений и обид? По счастью, память человеческая так устроена, что все самое дурное и скверное забывается, а душевное и доброе, пройдя огранку временем, становится еще более близким и дорогим нашему сердцу. Особенно если этого доброго не так-то много было в твоем прошлом. И где бы человек не рос в детстве, да хоть бы, допустим, и в тюрьме, типа нашего захудалого и неприспособленного для нормальной жизни сиротника, но даже в таких экстремальных условиях ему все равно есть чему улыбнуться и о чем вспомнить благодарным словом. На то оно, собственно, и детство. Потому что только в детстве мы радуемся, влюбляемся, смеемся, плачем и грустим так неподдельно искренне и трепетно, как больше никогда во всю нашу оставшуюся жизнь. Только в детстве мы проживаем каждый день столь отчаянно, надрывно и глубоко, будто он и вправду является последним. Только в детстве мы воспринимаем окружающую нас жизнь как одно огромное невероятное чудо и сами немного при этом являемся волшебниками. Вот почему нас так тянет в страну потерянного детства, там мы были настоящими. Такими, какими, по идее, должны быть, но уже никогда не станем. И чем старше мы становимся, тем сильнее нам хочется вернуться в свое детство. Господи, каким же я был дураком, когда просил тебя сделать меня поскорее взрослым. И как много бы я отдал сейчас, чтобы хотя бы на один день превратиться в того маленького смешного обормотика, что топает на своих косолапых ножках по дорожке навстречу огромному, как солнце, счастью. Лишь сейчас, немного поумнев, я понимаю, какое это все-таки было благословенное время, за которое надо было цепляться всей душой. Но поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Никогда мне больше не стать вечно удивленным озорным мальчишкой, смотрящим на мир широко открытыми от восхищения глазами. Никогда меня уже не накроет это упоительное ощущение, подаренное мне добрым чародеем жизни, которое, как драгоценная шкатулка, переливается всеми цветами радуги в моих руках. Нынче я могу только по-стариковски брюзжать и с сожалением вспоминать об утраченной когда-то благодати. Вы скажете, что у меня и у таких, как я, судя по прослушанной аудиокниге, не было как такового детства, ибо что это за детство, где тебе все время то страшно, то обидно, то больно? Возможно, вы отчасти и правы. Жизнь наша в детском доме и в самом деле была довольно бедной и жестокой, получать от нее удовольствие выходило нечасто. И все же я считаю, что мне грех жаловаться, потому что счастье не там, где всего вдосталь, а там, где ты научаешься радоваться любым мелочам за неимением большего. Вот именно они, эти редкие пронзительные моменты нечаянной радости, и делают твою жизнь, как это ни парадоксально, удивительно насыщенной и счастливой, словно наперекор всему. Вообще-то я по жизни фаталист, не путать с пессимистом, это совершенно разные люди. И считаю, что мы проживаем ровно такую судьбу, какая нам назначена свыше. Как говорила моя бабушка, что на жизнь положено, то и заморожено. Это вовсе не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Было бы гораздо хуже, если бы у нас была возможность прозревать свое будущее. Представляете, как это сильно напрягло бы многих людей? Да что там говорить, просто лишило бы их смысла существования. Чего дергаться, если наверху все уже давно предрешено? На мой взгляд, нет ничего хуже, чем знать о том, что будет завтра. Но тот, кто вдохнул в нас жизнь, все-таки является мудрым творцом и создателем. Он оставил нас в неведении относительно нашего будущего и тем самым позволил сохранить интригу почти до самого конца. Иначе существование наше было бы совсем уж безрадостным, а так мы можем питать хоть какие-то, пусть и не совсем обоснованные, надежды. Итак, каждому из нас дается какая-то определенная судьба, дурная или хорошая, не суть важно. Она уже предоставляет человеку счастливую возможность получить бесценный жизненный опыт. Только представьте, сколько метущихся, жаждущих познания душ так и не сумели воплотиться на этой прекрасной земле. И у вас есть лишь два варианта: либо постоянно по недомыслию своему ругать судьбу, либо благодарить Всевышнего за этот чудесный подарок. Я предпочитаю каждый день возносить к небу свой признательный взгляд. Слава Богу за все. В конце концов, у нас не будет больше другой возможности порадоваться этой жизни. Некоторые люди, столкнувшись с жизненными трудностями, пытаются найти хоть какое-то рациональное объяснение своим злоключениям. Таково уж свойство человеческой натуры. Нам почему-то кажется, что постигшее нас несчастье не случайно, а является наказанием за какой-то совершенный ранее проступок, и мы всегда при желании можем отыскать в нашем прошлом то преступление, за которое теперь принуждены расплачиваться. Но в том-то все и дело, что не все, что случается с нами, абсолютно нами заслужено. Бывает, и нередко, что людям приходится переживать какие-то печальные и даже трагические события, в которых они совершенно не виноваты. Яркий пример тому детдомовцы. Если они и расплачиваются за чьи-то грехи, то уж точно не за свои, поскольку по малолетству просто не успели еще их совершить. Я иногда думаю, почему некоторым людям достается весьма комфортная и обеспеченная жизнь без каких-то особых потрясений. Про таких обычно говорят, что человек родился с серебряной ложкой во рту, а кому-то приходится чуть ли не с пеленок хлебать дерьмо полной мерой казенным половником. И, честно говоря, не знаю, как это объяснить. У всех людей есть детство, было оно и у нас. Да, не очень счастливое, мягко говоря, но уж какое получилось. Каждому человеку Господь выдает свою жизнь, нам Он выдал такую. Как говорится, получите и распишитесь. Кроме того, глупо было бы жалеть о минувшем, коль скоро оно уже случилось. Не лучше ли попытаться найти, как пишут в школьной программе по литературе, луч света в темном царстве? Ведь никто за нас нашу жизнь не полюбит. Вот почему я про детский дом, несмотря на все невзгоды, перенесенные в нем, вспоминаю лишь с небольшой иронией и легкой грустью, и не собираюсь проклинать свое детство только потому, что оно якобы не задалось. Все плохое по-любому забывается, либо сглаживается и окрашивается в примиряющий тебя с прошлым теплый рассеянный свет. Хотя, в принципе, трудное детство никогда не кончается. Детдомовец — это как клеймо, которое тебе поставила судьба. Оно остается с тобой на всю оставшуюся жизнь. И как бы ни складывались у тебя впоследствии дела, какие бы успехи или поражения не были тобой достигнуты, внутри ты все равно остаешься тем ранимым, неуверенным в себе пацаненком, которого так сильно шандарахнуло при рождении. Правильно говорят, что сиротское детство — на всю жизнь наследство. Как-то шел я зимой по улице в самый праздничный и романтический ее период за несколько дней до Нового года и увидел, как молодая, раскрасневшаяся на морозе красавица-мать стоит перед своим звонко хохочущим маленьким чудом на коленях и, надевая ребенку на руки теплые варежки, которые он тут же по вредности своей пытается с себя сбросить, поет ангельским голосом: «Остыли реки, и земля остыла, но я мороза не боюсь. Это в городе мне грустно было, это в городе мне грустно было, а за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь». Я так залюбовался этой сценой, что даже остановился на минуту, рискуя испугать прекрасную парочку. И вдруг, как это иногда случается, сразу вслед за светлой радостью, испытанной мною при виде такой отрадной картины, меня охватило чувство пронзительной грусти. Я внезапно понял, что ничего подобного в моем детстве никогда не было и уже, конечно, не будет. А я, быть может, тоже хотел, чтобы мама пела мне колыбельные песни перед сном и шептала о том, как она меня любит.